Да и потом, я и в самом деле хочу помочь людям. Если мои деньги смогут позволить этим двум отважным адвокатам и дальше продолжать свое благотворительное шествие, то я не против дать их им. Ведь в комиксах именно денежное бремя стало причиной распада фирмы. Да уж, таковы суровые реалии. Какие бы доблестные поступки ни совершал человек, если в его карманах пусто, долго так жить он не сможет. Вы очень хороший человек, мистер Рид. Позвольте пожать вам руку. Фогги Нельсон вскочил с места, протягивая мне ладонь. Я слегка удивился такой реакции, и все же хотел ответить рукопожатием. Но Мэтт Мёрдок остановил своего друга, преградив ему путь с помощью трости, а после и вовсе заставил сесть на место. «Да уж, тоже мне слепой калека. Ваше предложение звучит весьма заманчиво», — сказал Мёрдок, но в голосе его скрывались нотки недоверия. «Но мы не можем так быстро принять решение». «Не можем?» — переспросил своего друга Фогги. «Ах, ну да, не можем», — понуро опустил он голову. «Я понимаю», — согласился я с его замечанием. «Я пробуду в этом городе еще несколько дней, у вас будет время подумать. Надеюсь услышать положительный ответ». Я встал, собираясь уходить. «Спасибо, что зашли к нам. Будем рады видеть вас здесь вновь», — вежливо улыбаясь, произнес Нельсон. «Буду рад, если вы и в самом деле будете рады». Сказав, что провожать меня не надо, я покинул кабинет адвокатов, а в вестибюле вновь встретил прекрасную Карин. «Уже уходите, верно? Прежде чем вы уйдете, можете оставить автограф?» Протянула она мне книгу «Шерлок Холмс», «Этюд в багровых тонах». «Разумеется», оставил я подпись на книге. «Можно спросить, когда вы собираетесь выпустить продолжение? Вам нравятся детективы? Мне нравятся все жанры, и я поклонница всех ваших книг. Просто, мое знакомство с вашим творчеством началось именно с этого детектива». «Вот как? Ну, выход новых книг планируется в ближайшее время. Знаете что, как только я их допишу, пришлю вам почитать. Вы сможете ознакомиться с ними заранее, прежде чем они попадут на прилавки магазинов. Это было бы замечательно», не скрывая своей радости, заявила девушка. Я едва ли не стал пленником ее счастливой улыбки. Она так безмятежно и искренна в своих словах. Давно я не чувствовал такого от других. Несмотря на то, что она живет и работает в самом неблагоприятном районе Нью-Йорка, в адской кухне, это не мешает ей радоваться и хранить свет в своем сердце. Сдается мне, что именно поэтому Мэтью согласился взять ее на работу. Она для него словно последний свет, дающий надежду на то, что еще не все потеряно в этом мире и надежда на рассвет человечества еще не угасла. Думаю, Карин Пейдж, человек, следующий девизу «Умей радоваться мелочам». Знаете, у меня с собой есть один роман, который я закончил уже давно, но до сих пор не издал. Я просунул руку во внутренний карман пиджака, и подобно волшебнику вытащил оттуда книгу несоразмерную самому карману. Это действие не осталось незамеченным. Девушка была в недоумении от моего трюка. «Как вы это сделали?» – спросила она. «Это все магия», – сказал я, стараясь при этом оставаться загадочным. Карин взяла в руки роман и прочитала название. «Гордость и предубеждение» – это любовный роман, надеюсь, он вам понравится. Как только Алекс Рид покинул юридическую фирму, Карин Пейдж зашла поговорить с Нельсоном и Мёрдоком о произошедшем. «Что думаете?» – задал вопрос Мэтт. «Это ты должен нам сказать», – ответил Фогги. «Я не могу слышать биение сердца человека для проверки правдивости его слов. Его сердце билось ровно. Это хорошо», – не поняла девушка, что имел в виду слепой герой. «С таким я сталкиваюсь впервые. За время беседы ритм его сердцебиения ни разу не сбился. Такое возможно?» – спросил Фогги. «Сомневаюсь, что такое явление существует в природе», – покачал головой дьявол адской кухни. «Алекс Рид не так прост, каким хочет казаться на первый взгляд. Хочешь сказать, что он особенный, как, например, Дэнни, Джессика и Люк? Ах, такое и вправду возможно», – воскликнула девушка, вспомнив магический фокус с книгой, который провернул Рид перед уходом. Она рассказала друзьям об этом инциденте, чем заставила Сорвиголову изрядно задуматься. Он не понимал, чего им стоит ждать от этого человека. Такое с незрячим героем происходило впервые. Он не мог понять, кто такой Алекс Рид, чего хочет, а главное, врет он или говорит правду. И именно это незнание не позволяло ему согласиться на предложение Рита, которое само по себе звучало весьма привлекательно. «Что будем делать? Согласимся на сотрудничество или проигнорируем?» — задал Фогги главный вопрос заседания трех человек. Мёрдок постарался донести до них мысль, что Алекс Рид может быть совсем не тем человеком, каким кажется на первый взгляд. Он бы не хотел работать на недостойную личность. Карен Пейдж вызвалась защищать своего кумира и рассказала все, что знала об Алексе. Пусть он и был достаточно скрытной личностью, не часто давал интервью и редко появлялся на публике, о его доблестных похождениях знали многие, а простой народ наградил его именем Светлый Рыцарь Готэма. Их обсуждение длилось продолжительное время, и наконец консенсус был достигнут. «Хорошо, давайте согласимся», — сообщил свое решение Мэтт. «Мы должны будем выступать против Норвуда Бейли. Чтобы выиграть это дело, Риту придется рассказать нам правду и предоставить доказательства своей правоты. Мы сможем узнать, что он за человек, когда поработаем с ним», — согласился Фогги. На его лице непроизвольно вырисовывалась довольная улыбка. Долгое время он переживал об утекающих финансах, и вот теперь у них появился шанс исправить это. Он не мог не радоваться тому, что смог уговорить своего недоверчивого друга принять предложение Алекса. «Мне кажется, вы все слишком преувеличиваете», — сказала секретарь, покидая помещение. «Я думаю, что Алекс Рид – простой человек. Мэттью, ты же не считаешь, что каждый третий в этом мире владелец сверхсил? Боюсь, что в таком случае этот мир бы ждал апокалипсис. Дорогие зрители, этот день наконец настал. Сегодня в прямом эфире мы будем смотреть с вами церемонию награждения премии Хьягами Awards 2011. Хилари Янг в очередной раз освещала у себя на канале мероприятие, которое подводило итоги прошлого года в определенной сфере индустрии развлечений. Сегодня она вместе со своей многочисленной армией подписчиков смотрела Хьягами Awards, ежегодную церемонию, отмечающую достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта. Несмотря на столь громкое название, эта церемония не пользовалась успехом у массового зрителя. В этом мире индустрия видеоигр развивалась очень медленно, и достойных выходцев в этой стезе было лишь единицы. Да, каждый год разве что одна игра из десятков удостаивалась народной любви, а потому у людей не было абсолютно никакого желания наблюдать за церемонией, в которой победителем однозначно станет лучшая игра из худших. Но сегодня эта тенденция была полностью нарушена. Столь грандиозного размаха от представителей премии не ожидал никто. В этот раз они проводили церемонию не на убитой сцене, на которую без слез нельзя было взглянуть, а на знаменитой театральной площадке в центре города. Никто не ожидал, что они настолько серьезно отнесутся к этому вечеру. И причиной этому служило появление всего лишь одного человека, Алекса Рида. У многих в памяти до сих пор всплывал тот грандиозный вечер, который провела премия Грэмми, и то, что рейтинги ее шоу увеличились практически втрое относительно предыдущего года. Хьягами Awards не собирались проигрывать своим конкурентам. Правда, конкурентами их можно было назвать с большой натяжкой, ибо сферы их услуг имели разное направление. Единственное, что их объединяло, так это то, что обе они считались представителями индустрии развлечений, и что главной звездой их вечера выступал Алекс Рид. Итак, я хочу вам напомнить, что на сегодняшнюю премию были номинированы целых две игры от разработчиков Alritix Mobile. Ни для кого не секрет, что эта компания принадлежит Алексу Риду, и что он также занимает пост главного геймдизайнера. Можно сказать, что эти игры – плоды его детища. И сегодня он получил целых три номинации, четыре если считать номинацию «Самая ожидаемая игра», но она ни на что не влияет, а лишь показывает спрос игроков на ту или иную игру. И именно игроки выбирают победителя в последней номинации путем онлайн-голосования, комментировала Хиллари церемонию для зрителей своего канала. «Хиллари, лучше расскажи о главных номинациях, в которых участвует Рид, и объясни, почему сегодняшнее событие войдет в историю», — обратилась к ней ее близкая подруга Меган, которая вместе с ней стримила церемонию. «Я как раз собиралась. Итак, для начала я назову две игры, которые были выдвинуты в номинациях, это Subway Surfers и Angry Birds. Прошу заметить, что обе игры являются мобильными. Однако обе они номинированы на звание «Лучшая игра года». Вы понимаете, что это значит? Впервые с момента основания премии Хьягами Awards мобильная игра удостоилась данной номинации. Если хотя бы одна из них сможет выиграть в ней, то это станет самой настоящей встряской в индустрии игр. Хиллари, что значит «если»? Я убеждена, что одна из них точно получит эту награду, заявила Меган, будучи уверенной в своих словах. Что ж, не могу не согласиться с тобой, подруга. Что ж, пожалуй, мне стоит рассказать и о двух других категориях, в которых засветился Алекс Рид. Это лучшая мобильная портативная игра, в которой были номинированы обе приложения и разработчик года, в котором выделили Allretics Mobile. В чем нам точно не приходится сомневаться, так это в категории «Лучшая мобильная игра». «Здесь у Рита попросту нет достойных конкурентов», — заявила Миган. «У него нет конкуренции в других номинациях», — сказала Хилари Янг. «В любом случае церемония скоро начнется, и мы сможем увидеть победителя, кем бы он ни был». Янрикуэ Лапис. «Хилари, ну ты и сказала, кем бы он ни был. Естественно, как и на церемонии Грэмми, Рит заберет все награды». Суншинер Лаллипап. «Мне кажется, это очевидно. Уверен, организаторы премии поняли причину успеха прошлой музыкальной церемонии, а потому, скорее всего, поступит аналогично. Дадут Риту все награды, тем самым заработают себе репутацию и повышение рейтингов». Рикс Мартин. «Эти две игры являются моими любимыми. Они абсолютно точно заслуживают сегодняшней награды. Пусть они вправду всего лишь мобильные игры, но они в 100 раз круче, чем все сегодняшние компьютерные подделки». World Surrency Celestion. «Я пришла смотреть сегодняшнее шоу исключительно из-за Алекса Рита. Если его сегодня, не дай бог, продинамит, я больше никогда не стану смотреть эту премию. Поэтому пускай хорошенько подумают». Патриц Куи. «Сомневаюсь, что потеря одного зрителя так уж сильно ударит по их рейтингам». Ловет Стар. «А если я тоже подключусь, на самом деле со мной должны быть солидарны многие зрители. Если сегодня ни одна из двух игр не получит награду, то об этой премии можно забыть». Янрике Раззин. «Расслабьтесь, ребята. Для организаторов сегодняшний вечер – это шанс, который дается раз в жизни. Уверен, они все понимают и воспользуются этим на все 100. Поэтому, думаю, можно особо не переживать». Дззил. «А если среди членов жюри сидят неадекватные личности, я очень переживаю». Глава 138. Белая королева. «Что ж, стоит признать, что организаторы премии Кхегами Awards постарались на славу. Своим размахом церемония ничуть не уступала Грэмми. Красивые декорации, хорошо поставленный свет, неплохое музыкальное сопровождение и, конечно же, анонс предстоящих новинок – все это подавалось талантливо и со вкусом, а почти полный зал гостей говорил о том, что премия эта была ожидаема многими. Я заранее просмотрел в интернете, как проходили церемонии прошлых лет, и по сравнению с тем, что происходило сейчас, это просто небо и земля. И все твердят, что именно я стал причиной этих колоссальных изменений, но мне все равно в это как-то трудно верится. Однако если учесть тот факт, что индустрия развлечений в этом мире не то чтобы сильно развита, а скорее даже находится в состоянии полнейшей деградации, то столь бурную реакцию общественности на появление здесь классических игр из моей прошлой жизни можно понять. Похоже, я недооцениваю свое влияние на культуру этого мира. Ладно, будем плыть по течению и смотреть на дальнейшее развитие событий. Станет ли индустрия развлечений более многообразной и более качественной? Будут ли люди больше времени уделять данной сфере бизнеса, или же я так и останусь единственным ярким представителем этой отрасли? И вот пока я размышлял об этих обыденных вещах, на кресло рядом со мной сел рослый молодой человек в строгом деловом костюме и, развернувшись в мою сторону в полоборота, стал сдержанно за мной наблюдать. На его умиротворенном лице держалась благожелательная улыбка. В руке он неспешно перебирал монашеские четки. Я не понимал, чего это он на меня уставился, и спустя минуту молчания все же решил у него это выяснить. «Извините, вы что-то хотели?» «Прошу прощения, мистер Рид», — слегка склонил он голову. «Я Даниэл Рент». Не знал, как начать разговор, а по итогу создал неловкость. Монахи говорили, что порой молчание – лучший способ общения. Я зачастую следую их наставлениям, даже когда это может вызвать недовольство собеседника. К сожалению, их мудрость бывает недейственна в современном обществе. Даниэл Рент, глава Rent Enterprises. «Я многое о вас слышал, в том числе и о вашем печальном опыте. Не думал встретить здесь такого большого человека, как вы. Рад знакомству», — сказал я, протягивая руку. «И я весьма рад, мистер Рид», — ответил он на рукопожатие. «Вы так лестно обо мне отзываетесь, но я ведь всего лишь глава небольшой компании, с активами в миллиарды долларов. Вы чрезмерно скромны. Надменность делает нас искусственными, а скромность настоящими. Так учили меня наставники. Ну, кто я такой, чтобы спорить с ними?» — ответил я, весело улыбаясь. «Не думал, что встречусь с Железным Кулаком, вернее с Дэнни Рэндом, так скоро. А ведь еще буквально пару дней назад мы бились в жесточайшей схватке. Он даже получил ранение в левую руку от удара мечом, которое, к кстати, сейчас находилась в полном здравии. Вот оно различие между простыми людьми и героями в масках. Несмотря на все травмы, которые они получают в ночных похождениях, на следующий день их как не бывало. Что сорвиголова, что железный кулак. Уверен, Люк Кейдж тоже уже оправился, даже от ран, полученных от проклятого клинка похититель душ. Дэнни Рэнд не обладает ускоренной регенерацией, как другие его друзья по команде, но у него имеется другой читерский навык – энергия ЦИ. Он может использовать его, как для собственного исцеления, так и для излечения других людей. Кто знает, может быть именно он помог дьяволу адской кухни так быстро вернуться в форму. Уж больно Мёрдок выглядел здоровым для человека, чьи внутренние органы станцевали джигу. «Так о чем вы хотели поговорить, мистер Рэнд?» – спросил я молодого миллиардера. «Можно просто Дэнни. В таком случае и вы зовите меня просто, Алекс». «Хорошо», – кивнул страж Кунь-Луня. «Понимаешь, Алекс, в наш век все вырастает в проблему. Мы живем в эпоху тревоги, на которую сами себя обрекли. Она не навязана нам извне. Мы сами порождаем ее, навязываем миру и друг другу». «Снова мудрость великих монахов». «Пожалуй», — скромно улыбнулся Рэнд, «но она как нельзя лучше описывает ситуацию». Тут он немного поддался вперед и продолжил, слегка понизив голос. «Все дело в том, что год назад я расформировал подразделение, которое занималось разработкой игр. Я думал, что поступаю правильно, ибо этот отдел приносил одни убытки, разве что изредка выходя в плюс. Но то, что сделал ты, все изменило. Простые мобильные игры смогли принести доход в сотню миллионов долларов. Ты перевернул все с ног на голову. Ха-ха, так значит мои успехи заставили людей очнуться, верно? В мире нет ничего постоянного. Все пребывает в состоянии бесконечных перемен. Для этого нужен лишь небольшой толчок, коим выступил ты. Многие в Rent Enterprises начали говорить о тебе, о твоих успехах и о моем глупом решении. Это решение расформировать отдел? Да. Монахи учили меня всегда признавать свои ошибки, ибо именно признание своих ошибок помогает человеческому сознанию расти и указывает путь к истине. Ну что я могу тут сказать? Стремление к истине – достойное занятие для такого героя, как железный кулак. И сегодня я пришел сюда, чтобы узнать, действительно ли я ошибся. Я подумал, что пообщавшись с человеком, который показал всему миру, что игры могут быть значимы, востребованы и любимы народом, поможет мне принять решение. Неужели причина только в этом? Спросил я, сомневаясь, что внутренний конфликт, единственное, в чем он хотел разобраться. Ну, пожалуй, я раскрою тебе правду. Дела в компании идут не очень хорошо. Ты говорил, что слышал мою историю, поэтому надеюсь, сможешь понять меня. Я совсем недавно вернулся в этот город. До этого я жил в монастыре при буддийских монахах, и никто мне там не преподавал основы экономики. И когда я вернул себе контроль над Rent Enterprises, стремительно взялся за учебники, но несмотря на мои старания, я по-прежнему многого не знаю. И значительная часть сотрудников в компании недовольны моим возвращением. Они указывают на каждую мою ошибку и просчеты. Так значит, мой успех в сфере видеоигр дал им повод обвинить тебя в непрофессионализме? Мне жаль, что так произошло, но я не властен над всеми последствиями своей деятельности. Нет-нет, я ни в коем случае не обвиняю тебя, покачал он головой и уставился на свои четки. В этом нет ничьей вины, кроме моей. Я просто хочу сказать, что, возможно, они в чем-то правы, и я в самом деле поступил опрометчиво. Чем дольше я смотрю на Дэнни Рэнда, тем больше убеждаюсь, что хранитель Кунь-Луня, сидящий передо мной, полностью отличается от того неуравновешенного мальчика, которого я видел в сериале. Этот спокоен, скромен, вежлив, ко всему прочему, еще и мудр. По всей видимости, в отличие от своей сериальной версии, этот железный кулак полностью завершил свое обучение в святыне Кунь-Луня. Можно сказать, что он по праву носит прозвище «живое орудие». На это указывает и тот факт, что он смог так быстро восстановиться после битвы на заброшенном складе. Он полностью контролирует энергию ЦИ в своем теле, а также способен быстро восполнять ее потерю, черпая из окружающего мира даже без вхождения в состояние медитации. В общем, мне нравится такой Дэнни Рэнд. Он истинно буддийский монах, никогда не предаст твое доверие и всегда будет стоять на стороне правых. Мне следует подружиться с ним, ведь он не просто достойный человек, он, ко всему прочему, очень богатый человек с внушительными связями. Нельзя упускать такую возможность. Дэнни, я не думаю, что ты совершил ошибку, закрыв убыточный отдел. Скажи, как ты относишься к играм? Ты играл хотя бы в одну? Я сыграл в Subway Surfers, ответил он после недолгой паузы. И что можешь про нее сказать? Тебе не понравилось, не так ли? Ответил я вместо него, так как мой собеседник явно не знал, как выразить это в более мягкой форме. Я не могу тебя в этом упрекать. Не всем нравятся мои игры, а кому-то, как и тебе, эти приложения в телефоне и вовсе не интересны. Я ведь прав? Молодой человек удивленно посмотрел на меня, поражаясь, что я смог настолько точно озвучить его позицию в этом вопросе. Не стоит так удивляться. Несложно догадаться, что человеку, воспитанному консервативными монахами, могут не понравиться современные игрушки. В этом нет ничего зазорного, это просто иное воспитание. Я это все к чему? Не стоит заниматься тем, что тебе не нравится. Ты не сможешь добиться успехов в той области, в которой ничего не понимаешь. Думаешь, если восстановишь подразделение по производству игр, то оно непременно начнет приносить прибыль? Поверь человеку, который в этом чуточку разбирается. Производство игр – это очень тяжкий процесс. Я понимаю, сказал железный кулак. Просто я ищу выход. Моя компания сейчас в самом деле испытывает большие финансовые трудности. Пока я отсутствовал в Кунлуне, руководители проворачивали много нелегальных сделок и установили много связей с представителями преступного мира. К тому же, в компании царила коррупция и много денег исчезали буквально в никуда. Вернув власть в свои руки, я от всего этого избавился, но это также лишило компанию той части бизнеса, которая приносила ей ключевой доход в последние годы. И вот теперь я ищу новые возможности для развития. Но я и в самом деле не считаю, что индустрия видеоигр подходит для твоей компании. У меня есть другое предложение. Я состою в очень хороших отношениях с Брюсом Уэйном, он мой близкий друг. Если тебе интересно, я мог бы организовать вам встречу, и вы как руководители двух огромных корпораций могли бы попытаться найти общий язык и заключить парочку взаимовыгодных сделок. Что скажешь? Не думал, что сегодняшнее знакомство даст мне так много. Я буду очень благодарен, если ты действительно поможешь, склонил ученик Кунлуня голову в знак признательности. Ну что ты, мне это совсем не сложно. Ты хороший человек, Дэнни. Мне будет в радость протянуть руку помощи. Мне это и в самом деле не сложно, ведь я на этом ничего не теряю. Тем временем железный кулак становится моим должником. Организую ему встречу с Брюсом, пускай поговорят. Уверен, они смогут договориться, все-таки оба умные люди, и оба заслуживают доверия. Надо будет рассказать темному рыцарю о добродетельном характере Рэнда и о его монашеском менталитете. Думаю, Брюс будет не против иметь такого надежного высокоморального делового партнера. Мы, наконец, замолчали, переключив свое внимание на сцену. Началась церемония награждения. Победителей в этот вечер объявляла молодая блондинка необыкновенно чарующей красоты. Я уже успел понять, что все именные женские персонажи в этой вселенной комиксов наделены просто внеземной красотой. Таково уж правило этого мира. Когда авторы прорисовывали девушек, они стремились сделать их совершенными. Но даже среди них встречались дивы, чья красота заметно выделялась. К таким я мог отнести ядовитого плюща, Харлеквинны Наташу Романов. Их с самого начала задумывали как сексуальных бестий, поэтому можно понять причину их дьявольской притягательности. Я хочу сказать, что даму, выступавшую на сцене, смело можно было причислить к особам, которых я упомянул выше. Девушка была грациозна в каждом своем движении, говорила уверенно и легко. Голос ее обволакивал сознание, подобно волшебной мелодии. Но лицо было холодное и неприступное, а голубые глаза отливали колючим ледяным блеском. На зрителей она смотрела свысока. Величественный образ белой королевы завершали белоснежное платье с меховой отделкой и прозрачные, как хрусталь, туфли. Белая королева, именно ею она и была. Эмма Фрост, мутант с силой телепатии и контроля разума, бывший член Людей X, а ныне свободная пташка. В комиксах она, после того как покинула школу профессора Ксавьера, присоединилась к клубу адского пламени, где в скором времени получила руководящую должность и прозвище «Белая королева». Думаю, не стоит уточнять, что эта организация состояла не из самых добропорядочных мутантов, но похоже, пока она не успела примкнуть к обществу злодеев. Фрост весьма неоднозначный персонаж. Она была на стороне добра, когда состояла в команде радиоактивных людей, потом решила побегать злодейкой, затем одумалась и вновь вернулась на светлую сторону. В общем, потрепала ее жизнь знатно, да так, что она и не определилась до конца, на чьей же в итоге стороне. Но сейчас меня волновало не это, а то, зачем эта леди здесь появилась. Я не ожидал, что она сама будет вести эту церемонию, услышал я краем уха слова Дэнни Рэнда. Я подумал, что он мог бы просветить меня касательно барышни, исполняющей обязанности ведущего. Я очень хорошо помнил сюжет комиксов и знал, что Эмма Фрост была далеко не бедной личностью. Вряд ли ей не хватало средств к существованию, что она решилась на такую подработку. «Это леди Фрост», — пустился в объяснение монах Кун Луня. «Именно ее компания Frost International всегда являлась главным спонсором данной премии. Все дело в том, что они одни из ведущих мировых компаний по производству компьютерных игр, поэтому всегда и поддерживали это мероприятие. Можно сказать, что это их детище. Но насколько мне известно, председатель Фрост до этого ни разу не появлялась на церемонии. Видимо, даже она не могла пропустить столь грандиозный вечер. Вы серьезно? Нет, я конечно знал, что Белая Королева очень богата, и что она владеет многомиллиардной компанией, занимающейся транспортом, строительством кораблей и самолетов, логистикой, грузовыми и пассажирскими перевозками. Ко всему прочему, они также считались ведущей компанией по производству электроники. Я даже знал, каким образом она успешно заключала контракты. Это несложно, когда ты способна контролировать разум своего партнера. Но даже так я не мог предположить, что они еще и разрабатывали игры. Причем, согласно словам Рэнда, занимали чуть ли не лидирующие позиции. Впрочем, я был бы вовсе не против познакомиться с мисс Фрост поближе. Итак, следующая номинация — лучшая мобильная портативная игра, объявила Снежная Королева. Уверен, то, что эту церемонию ведет настолько красивая женщина, говорит о том, что рейтинги сегодняшнего шоу неизбежно подскочат. Она открыла конверт, и в этот момент ее пронзительный взгляд устремился в мою сторону. «Subway Surfers», — сообщила она имя победителя. Все тут же пустились в бурные овации, и я, на правах главного разработчика игры, поднялся на сцену, чтобы забрать награду. «Поздравляю, мистер Рид», — с легкой улыбкой сказала Эмма. «Вы заслужили эту награду». «Спасибо». Я не стал произносить длинную речь, ограничившись простыми словами благодарности. Едва я сел на свое место, как меня вновь позвали на сцену. В категории «Разработчик года» победу присудили Alritics Mobile. Я изначально хотел, чтобы эту награду на правах директора подразделения по разработке мобильных игр приняла Барбара Гордон. Но она отказалась от этой затеи, ибо не горела желанием ехать в Нью-Йорк Марвелы, что еще важнее, прерывать производство игры Clash of Clans. И вот настала очередь главной номинации сегодняшнего вечера – «Лучшая игра». Должен признать, вот здесь я немного занервничал. В глубине души я понимал, что обе моих игры, представленных в данной номинации, однозначно заслуживали победу. Хотя бы на том основании, что все остальные претенденты на их фоне смотрелись, мягко говоря, блекло. Но мои игры по-прежнему оставались мобильными. Поэтому, кто знает, решатся ли члены жюри выбрать их вместо, хоть и не таких популярных, но более масштабных по производству, компьютерных игр. Когда Эмма Фрост открывала заветный конверт, ее взгляд то и дело задерживался на мне. Было чувство, что она хотела посмотреть на мою реакцию. И вот, взглянув на имя победителя, она окинула взглядом всю аудиторию, а на ее лице всплыла ехидная улыбка. Она умеет нагнетать атмосферу. Конечно, я мог бы воспользоваться своей интуицией и точно узнать, кто же выиграл, но в таком случае терялся бы весь кураж. Я, как и все остальные, хотел прочувствовать этот момент и испытать радость от победы или же огорчение от поражения. И когда она произнесла «Лучшая игра Хегами Awards 2011, Subway Surfers», я, как и весь зал, был в полнейшем изумлении. Пусть все и предполагали такое развитие событий, но все же до конца не могли поверить, что такое случится. Впервые в истории премии «Мобильная игра» взяла приз в главной номинации. В этот раз, поднявшись на сцену, я не мог сказать только пару слов, как ранее. Ведь сейчас накал страстей в зале достиг своего апогея, и все ждали от меня мудрых изречений. Честно признаться, я не готовил речь для сегодняшней церемонии, поэтому все мои предыдущие выступления и были такими сухими. Ну что ж, надо хоть что-нибудь приличное произнести. Благодарю Хегами Awards за прекрасный вечер и, конечно же, за эту награду. Мне искренне хочется верить, что Alritics Mobile получил ее заслуженно, и что мои игры действительно любимы миром. Отдельное спасибо хочу сказать каждому человеку моей команды, каждому, кто приложил руку к созданию Subway Surfers. Благодарю вас и надеюсь, что вместе мы принесем миру игры, которые будут достойны этой награды ничуть не меньше. Это будет трудно, но удивительное часто зарождается тогда, когда сталкиваешься с риском, страхом и препятствиями. А игроков благодарю за любовь и поддержку. Мы будем стараться для вас и дальше. Хорошо сказано. Похлопала Белая Королева, не сводя с меня оценивающего взгляда. Пусть я и получил главную награду, но церемония еще далека от завершения. Осталась еще одна категория, в которой номинированы игры, еще не успевшие выйти в свет. Самая ожидаемая игра. В этой категории участвовали целых две анонсированные игры от Alritics Entertainment. Это мобильная игра-стратегия Clash of Clans и компьютерная игра в жанре Action Adventure от третьего лица Grand Theft Auto. Вице-циты. В отличие от предыдущих номинаций, здесь победителей выбирали не судьи, а игроки посредством онлайн-голосования. Для многих компаний победа в данной категории значила даже больше, чем в основных номинациях. Ведь если твоя игра выиграет этот приз, то она непременно будет продана, так как победа означает заочную любовь игроков. Даже если их ожидания в итоге не оправдаются, для разработчиков игра по-прежнему будет считаться успешной, ибо она точно достигнет порога окупаемости. Ни для кого не стало сюрпризом, что в данной номинации выиграла моя игра, которую я анонсировал менее полумесяца назад, КТА. Вице-циты. Это показывало, насколько популярно было мое имя и как сильно люди ожидали первую компьютерную игру от компании Alritics Entertainment. Им следует немножечко подождать, ибо я уверен, когда эта игра выйдет в свет, она просто взорвет умы игроков и полностью перевернет игровую индустрию. После завершения мероприятия все остались на фуршет. Я не думал надолго задерживаться, но одна особа решила иначе. «Мистер Рид, могу я отнять минуту вашего внимания?» — обратилась ко мне Белая Королева. Ее прелестное лицо украшала ехидная ухмылка. «Разумеется», — сказал я и, предвкушая нечто очень интересное, также улыбнулся в ответ. Глава 139. Перехват инициативы. Эмма Грейс Фрост – неоднозначный персонаж, но тем не менее крайне интересный. Она родилась и воспитывалась в семье богатого промышленника. Можно подумать, что безбедное будущее родители ей обеспечили уже заблаговременно, но Эмма отказалась унаследовать внушительное состояние семьи. Вместо этого, взяв незначительную сумму из семейного фонда, она основала собственную компанию и вскоре стала настоящей акулой промышленного бизнеса. Конечно, здесь не обошлось без ее телепатических способностей, но при этом ни в коем случае не стоило недооценивать ее обширные знания и ум. Белая Королева, предложив поговорить в более уединенном месте без постороннего шума и глаз, повела меня за собой. Мы прошли через банкетный зал, по лестнице поднялись на второй этаж и, пройдя длинный узкий коридор, остановились у двери, где висела табличка «Служебное помещение». Тут действительно оказалось тихо и весьма уютно. Это место напоминало небольшую комнату отдыха. Удобные кресла, диван, журнальный столик. На столе уставлены блюда с фруктами и сладостями, стоит бутылка красного вина и два пустых хрустальных бокала. Похоже, мисс Фрост заранее обо всем позаботилась, даже подготовила место, где мы могли бы поговорить без лишних глаз. «Прошу, располагайтесь», предложила она, указывая на кресло. Я сел и стал с интересом за ней наблюдать. Она ловко откупорила бутылку вина, сначала налила красного себе, затем наполнила полбокала мне и, уже протягивая, спросила. «Немного вина?» «Нет, благодарю», отказался я от предложения, чем вызвал у девушки легкое удивление. «Вы не любите вино?» спросила она, пытаясь выяснить причину моего отказа. «Я просто не пью алкоголь. Может, в таком случае вас устроит шампанское?» «Нет-нет, спасибо, я все же не стану нарушать свои принципы. Жаль, боюсь, здесь у меня нет напитка, который бы вас устроил. Прошу прощения, я это не предусмотрела», сказала мисс Фрост, но ее неизменно холодный взгляд говорил о том, что ей не очень-то и жаль. «Не страшно. Так о чем вы хотели поговорить?» Перешел я сразу к делу, не став ходить вокруг да около. Она не спеша сняла с себя меховую накидку, убрала ее в сторону, затем взяла в руки бокал и также не спеша пригубила красный напиток. От ее действий несло необыкновенным сексуальным соблазном. Она напоминала мне искусительную суккубу, одурманивающую мужчин развратным телом и заманивающую их в свои сети. Зачем ей телепатия, когда достаточно просто сладострастной внешности, способной подчинять себе мужчин. Ну вы же не считаете, что на таком, как я, может сработать ее обольстительное личико? Еще как может. Она нарушает все правила ведения нормальных конструктивных переговоров. Я даже сосредоточиться не могу. Ладно, глубокий вдох и выдох. Делаем каменное лицо и продолжаем вести диалог как адекватный представитель мужского пола. Мистер Рид, до того как вы появились, Frost International считалась ведущей компанией по производству игр. Хоть она приносила не очень большую прибыль, но я была вполне довольна ее деятельностью и результатами. Но теперь, я уже так не считаю. Вы буквально смели все наши представления о том, насколько игры могут быть значимы и как много денег они способны приносить. Надеюсь, вы не собираетесь меня в этом винить. Вы крупная компания, и мне сейчас сложно конкурировать с вами, но сдаваться я не намерен. Что вы, я не хотела давить на вас. Наша компания не занимается подобным, заявила девушка. Ее лисья ухмылка говорила об обратном. Мы все решаем на добровольной основе. Вот как, в таком случае я спокоен, ответил я с такой же лукавой улыбкой. В этот момент ледяной взгляд белой королевы слегка дрогнул. Она прищурилась, сжала в руке хрустальный бокал и, будто недоумевая, вопросительно на меня уставилась. Но все это продлилось лишь мгновение. Снежная леди быстро вернула свое холодное и властное выражение лица. «У меня есть к вам деловое предложение, мистер Рид», – произнесла Эмма Фрост, убирая бокал в сторону. «Оно касается игровых консолей. Вы как геймдизайнер должны были слышать о них». «Конечно, у игровых приставок в этом мире довольно плачевная история. Первые консоли появились в 1980 году и пользовались довольно большой популярностью. Но к началу 21 века они практически полностью исчезли с полок магазинов. Все дело в том, что разработчики не могли заставить свои игры нормально функционировать внутри консолей. Чем сложнее и объемнее становились игры, тем больше трудностей встречали разработчики. Люди бросали приставки, выбирая вместо них ПК, в которых проблем с функционалом и управлением не было, да и графика на компьютере всеми считалась более детальной и плавной. В конечном итоге консолей ждал предсказуемый печальный финал. Многие предприятия, их разрабатывающие, стали банкротами, и вот уже более 10 лет об игровых приставках ничего не было слышно. Дело в том, что в последние годы моя компания занимается разработкой консолей нового поколения, и в отличие от их позорных предшественниц, наш продукт может идеально функционировать с любой игрой, а качество картинки превосходит ПК более чем в полтора раза, заявила председатель правления и руководитель корпорации Frost International. Но проблема в том, что мы боимся потерпеть неудачу. В памяти людей слишком сильно отложилось отвращение к консолям предыдущих поколений. И чтобы стимулировать энтузиазм игроков, я подумала заручиться вашей поддержкой и помощью. Какой именно? Спросил я, ибо слова девушки меня и в самом деле заинтересовали. Я и сам планировал в свое время разработать приставку и начать новую волну популяризации игровых консолей. Но это дело крайне сложное, и одному мне такое потянуть пока было не по силам. Нынешний уровень моей компании не позволял мне начать столь масштабный проект. Однако я был вовсе не против объединиться с другой компанией для осуществления цели, вдохнуть жизнь в игровые устройства. Главное, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Я бы хотела, чтобы недавно анонсированная КТА, Вице-Циты была разработана персонально для наших консолей нового поколения. Ваша игра победила в номинации «Самая ожидаемая игра», поэтому я уверена, что если мы выпустим ее специально под наш продукт, люди быстро их раскупят. Такая реклама будет эффективна. А уверение, что нынешние игровые устройства избавились от ошибок предшественников, малодейственны. Но я уже анонсировал игру как компьютерную, не был я согласен с планом мисс Фрост. Могу лишь обещать, что сделаю дополнительную версию игры для ваших консолей. Мы можем выпустить игру одновременно на ПК и приставках. Думаю, те, кто захочет прочувствовать новый опыт, купит ваш продукт, если он и в самом деле так хорош, как вы говорите. Мистер Рид, я все же настаиваю на своем предложении, не отступала Белая Королева. Тут она наклонилась ко мне через весь стол и прямо посмотрела в глаза. Затем правой рукой коснулась виска, а левой указала на меня и, словно приказывая, проговорила: «Вы согласитесь и отдадите мне вашу игру безвозмездно?» «Я отдам вам свою игру безвозмездно», произнес я безэмоционально, подобно одурманенному. «Нет, ну а чего вы от меня ожидали?» Когда она, наклонившись, показала мне свои прелести во всей красе. Что я еще должен был сказать? Вот и славненько, улыбнулась мадам и, бросив на меня высокомерный взгляд, откинулась на спинку кресла. Хороший мальчик, добавила она как королева, что смотрит сверху на своего слугу. Благодарю, госпожа, отвечал я, склоняя голову в знак признательности. Не желаете ли, чтобы я налил вам вина? Она снисходительно кивнула и, обнажая упругие бедра, изящно закинула ногу на ногу. Я взял в руки бутылку вина, заполнил бокал леди Фрост и, потянувшись через стол, поднес ей напиток. Она приняла дар, как подобает правительнице, которой угождает слуга. Я же, выполнив задачу, сел обратно на свое место и, с довольной улыбкой на лице, произнес: «Итак, давайте вернемся к вашему предложению, мисс Фрост, и как следует обговорим условия». «Что?» — чуть не поперхнулась она. «Вы же не приняли всерьез слова о том, что я безвозмездно отдам вам свою разработку. Я понимаю, вы любите ролевые игры. Честно признаться, я тоже иногда балуюсь ими, но сейчас я думаю, нам все же следует вернуться к деловым переговорам. Как ты? Значит, тогда я не ошиблась. Я не могла прочитать твои. А сейчас не сработал и мой приказ», — нервно тараторила девушка, чье высокомерие сменилось панической тревогой. «Вы о чем, мисс Фрост? Только не говорите мне, что хотели воспользоваться телепатией против моей воли заставить меня согласиться на ваши условия. Вы всегда так ведете свои дела, это не совсем хороший поступок», — покачал я головой в знак неодобрения. «Да уж, не повезло снежной королеве. Я ведь, можно сказать, самый неудачный для нее деловой партнер, со мной все ее телепатические способности полностью аннулируются. Теперь ей, если она хочет заключить со мной сделку, придется действовать честно, хотя бы раз за всю свою предпринимательскую деятельность. А ведь разум игрока для занятий бизнесом в мире комиксов DC и Marvel и впрямь незаменимый навык. Кто знает, который из твоих деловых партнеров владеет телепатией и может влиять на твой разум? Кто ты такой? Ты мутант?» — спрашивала она раздраженно, и я заметил, как руки девушки начали покрываться тонким слоем алмаза. «Еще одна способность Белой Королевы – трансформация в подвижный органический алмаз. В этой форме она становится практически неуязвимой, как для физических атак, так и для ментальных. Ко всему прочему, у нее резко возрастают физические характеристики, превращая ее в довольно опасного врага». «Ха-ха, нет, я не отношусь к вашему виду», — опроверг я предположение ледяной леди. «Я особый человек, с кое-какими полезными навыками. Ты с самого начала знал о моих способностях и знал, что я мутантка. Но если тебе все это было известно, почему согласился говорить со мной? А почему бы и нет? Такая красивая женщина пригласила меня на разговор, как я мог отказать? Да и потом, твоя телепатия меня не волновала. Наше общение стало бы стандартной беседой, если бы ты не решилась попытаться подчинить мой разум. Мне извиниться было бы неплохо. Хм, а я не стану этого делать. Телепатия – мой врожденный навык, и я могу пользоваться им, как и когда посчитаю нужным. Не строй из себя святого, ты и сам не безгрешен. Ты обманул меня. Пардон, когда это я прибегнул к обману? Ты не сказал, что знаешь, кто я? — возмутилась Белая Королева. Но ведь ты об этом и не спрашивала, — пожал я плечами. Я был абсолютно открыт и честен с тобой с самого начала. В отличие от вас, мисс Фрост, я никогда не обманывал. Честность – один из моих нерушимых принципов, как и отказ от алкоголя. Съехидничала дама и еще больше покрылась органическим алмазом. Теперь обе ее руки были полностью в кристаллической броне. «Да, поэтому со мной тебе вовсе не нужна телепатия, достаточно просто спросить, и я отвечу, причем абсолютно правдиво. Что ж, тогда давай попытаемся договориться. Чего ты хочешь? Мне интересно твое предложение, и я вовсе не прочь протянуть руку помощи для продвижения игровых консолей будущего поколения. Как и предлагал, я разработаю версию КТА, вице-циты для игрового устройства, но я не собираюсь отказываться от рынка ПК. Если приставки окажутся вовсе не так идеальны, как ты говоришь, я понесу огромные убытки. Поэтому извини, но я не собираюсь рисковать. Игры должны выйти на обоих носителях. Ах да, еще одно условие. Я должен вначале сам ознакомиться с твоей консолью, чтобы понять, достойно ли это моих вложений. А теперь, давай поговорим о доле моего участия. О чем? Ах, да, тебе же об этом неизвестно. Знаешь, когда равноправные партнеры заключают соглашение, Они также оговаривают распределение прибыли. Знаю, должно быть, до этого все твои партнеры работали даром и в ущерб собственным интересам, но я так поступать не намерен. Хоть ты и очень красивая женщина, но делать подобные уступки я не собираюсь. Все-таки мы пока не встречаемся. Что значит пока? Я думал, между нами пролетела искра, когда мы играли в ту ролевую игру с подчиненным и госпожой. Может, в будущем поменяемся ролями? Этого не будет, заявила Белая Королева и неосознанно покрыла всю нижнюю половину своего тела алмазной броней. И никакого соглашения не будет. Я солгала, у меня нет готовых игровых консолей, я просто хотела украсть твою игру. Ты меня раскрыл, мой план провален, давай расходиться. Эмма Фрост сильно нервничала. Высокомерный, властный взгляд и манера королевы сошли на нет. Должно быть, неспособность контролировать ситуацию была для нее явлением новым и неприятным. До этого она всегда могла положиться на силу чтения мыслей и знать, о чем думает ее собеседник. Все-таки она является одной из самых могучих телепатов вселенной Марвел. Она способна проецировать жертве любое изображение, полностью контролировать разум и менять личность человека в одно мгновение. Но сейчас она встретила того, с кем ничего не способна была сделать. Передо мной она стала уязвимой, и именно поэтому Эмма, скорее даже бессознательно, ограждала себя кристаллической защитой. «Вы лжете, мисс Фрост», — сказал я, бросив на нее пронзительный взгляд. Она занервничала еще сильнее и в этот раз полностью покрыла свое тело слоем алмаза. «Ух ты, а она выглядит весьма миленько. Сейчас она такая беззащитная, несмотря на то, что полностью покрыта броней. Ты тоже телепат. Вот почему я не могу прочитать твои мысли. Ты блокируешь мои силы. Полегче, мисс», остановил я ее, пока она совсем не ушла в глубокое заблуждение. «К сожалению, читать чужие мысли я не в силах, но у меня есть другой очень полезный навык, помогающий мне распознавать ложь. Вам не удастся обмануть меня, так что давайте дружить и вести дела честно. Если вы считаете, что ваша броня сможет защитить вас от моего навыка, то вы заблуждаетесь. Будет лучше, если вы все же уберете свою защиту. Как я уже упоминал, трансформация Белой Королевы в органический алмаз защищает ее не только от физических сил, но и от чужеродной телепатии. Даже профессор Ксавьер не мог прочесть ее мысли, когда она была в этой форме. Но здесь дамочке снова не повезло, ибо ее кристаллическая броня не могла оградить ее от моей интуиции. «Я все равно буду знать, говорит она правду или же лжет. Никогда не думала, что наступит день, когда роли сменятся», — говорила она полушепотом, как будто разговаривала сама с собой. Находиться рядом со мной ей было очень некомфортно. Раньше именно она контролировала ситуацию, а теперь инициатива в разговоре полностью перешла на сторону оппонента. Теперь она понимала, что соврать ей не удастся, и узнать, вру ли я, тоже. «Ну ладно, в таком случае я скажу прямо. Я не хочу иметь никаких дел с тем, кого не могу контролировать», — бросила Эмма правду матку прямо в лицо. «Мы же деловые люди, мисс Фрост. Не стоит лишаться прибыли из-за беспочвенных опасений. Я ведь вам говорил, вы можете мне доверять. Давайте сделаем так. Если я вашим продуктом останусь доволен, то в будущем разработаю новую игру персонально для вашей консоли. В общем, как вы и хотели изначально. Обещаю, что эта игра понравится аудитории. По крайней мере, я как следует постараюсь при производстве. Заключим сделку. Если все пройдет удачно, я продолжу выпускать игры для ваших консолей и разрабатывать версии как для ПК, так и для приставок. Я могу согласиться на 35% с продаж ваших игровых устройств и заверить, что не стану заключать с представителями других компаний подобный договор, и все мои игры будут предоставлены только вашим консолям. Минус 35%, я должна отдать столько? Не могла поверить девушка в услышанное. Похоже, она еще никогда не расставалась с настолько огромным куском прибыли. «Мисс Фрост, может быть, для разнообразия вы все же попробуете хоть разок заключить честную сделку? Поверьте, она того стоит». Девушка не отрывала от меня растерянного алмазного взгляда, но вскоре сдалась, убрала кристаллическую броню и попыталась вернуть прежнее хладнокровие. «Так и быть, я заключу с вами договор на ваших условиях, мистер Рид. Надеюсь, я не разочаруюсь. Люди по своей натуре лживые создания, а телепатия была для меня всего лишь способом себя защитить. Я дам вам шанс и посмотрю, во что это выльется. Эмма, давайте отныне жить дружно», — протянул я руку в знак примирения. Высокомерие вновь блеснуло в ее глазах, но она больше не смотрела на меня сверху вниз. Сейчас она воспринимала меня как равного. Она ответила на рукопожатие и сказала: «Я не умею дружить, и у меня нет друзей. У меня много друзей, и я научу вас, как найти себе друга». Глава 140. Детективное агентство Alias Investigations. В этой адской кухне все не слава богу. Мне кажется, или в этом районе нет ни одного нового здания, или хотя бы отремонтированной постройки. Я, конечно, понимаю, что согласно лору комиксов, адская кухня представляет из себя самый неблагоприятный район Нью-Йорка, но не до такой же степени. Готэм так вообще признан самым преступным городом США, но несмотря на такое признание, там все относительно чисто и опрятно. Конечно, за порядком в Готэм-Сити следит Брюс Уэйн, а адской кухней управляет Уилсон Фиск, но, вы ведь понимаете, что на одной чаше весов стоит целый город, а на другой, всего лишь небольшой район. Фиск, ты же и так сверх всякой меры разъел свою жирную харю, куда уж больше-то, да приберись ты уже в своем районе, в конце-то концов. К чему это я все? Просто прямо сейчас я стоял напротив обветшалой входной двери одного не менее обветшалого здания. Так, адрес вроде верный. Я еще раз посмотрел на растянувшуюся вдоль дома улицу. Выглядела она жалко и уныло. Стены построек нещадно обсыпались и потускнели, прохудившиеся крыши, кажется, никто и не пытался залатать, зато на окнах первых этажей были установлены массивные кованые решетки, наверное, так люди пытались защитить себя от внешнего мира. Кстати, было удивительно безлюдно, но хлама там и тут валялось немало, а из переполненных мусорных баков вываливались порванные пакеты. Вот такая тоскливая здесь обстановочка. Ладно, мне не привыкать. Я, когда очнулся в этом мире, вообще по свалкам шлялся. Тем более, что я сам сюда пришел, меня никто не звал. А если мне что-то нужно, я готов заглянуть и в саму преисподнюю. Так что, кто я такой, чтобы жаловаться? Наконец я поднялся на второй этаж, нашел нужную мне дверь и нажал на кнопку звонка. Открывать не спешили. Выждав для приличия еще минуту, я потянул за ручку, ржаво заскрипели петли. К моему неудивлению, оказалось не заперто. Я распахнул дверь и вошел. В нос ударил резкий запах спиртного. Если бы я не знал, что это офис, точнее небольшое детективное агентство, то подумал бы, что вошел в типичную холостяцкую хату. Продавленный диван, небольшой в центре стол, на столе с десяток пустых бутылок из-под вина, текилы и коньяка. По углам валялись обертки от фастфуда и смятые банки пива. Под большим панорамным окном, который служил естественным источником света, в маленьком горшочке высыхал одинокий кактус. О том, что все-таки это офис, говорили доска на полстены, развешанная многочисленными фотографиями и вырезками из газет, бумаги, раскиданные по всему помещению, выключенный компьютер да старый принтер. В эпицентре всего этого хаоса, расположившись в маленьком кресле и подложив под голову папки с бумагами, дремала на столе девушка. В руках она держала бутылку от бренди. Лица за растрепанными темными волосами было не разглядеть. Теперь понятно, почему мне никто не отвечал. «Джессика Джонс», позвал я громко. Девушка резко подняла голову и болезненно скривилась. Сузив глаза, она посмотрела на меня, затем на пустую бутылку в руке, а после обвела взглядом весь офис, видимо, желая понять, где сейчас находится. Я ждал, пока она придет в себя. Довольно быстро ее разум начал проясняться, она поправила рукой свои длинные волосы и, выкинув допитый напиток в уже забитую корзину, обратилась ко мне. «Кто ты?» «Ай!» — схватилась она за голову. Утреннее похмелье давало о себе знать. «Неважно, ты, видимо, заблудился. Таким, как ты, здесь ловить нечего». «Это каким же?» — задал я вопрос, прикрывая за собой дверь. «Хотелось бы уточнить. Состоятельным, иначе говоря, материально обеспеченным», заявила Джессика, откидываясь на спинку кресла. «Твоя обувь, одежда, пальто, шарф – все это фирменные вещи. Разве что часы на руке не соответствуют образу. Не могу вспомнить этот бренд. Неужели подделка?» Расхохоталась детектив и тут же пожалела об этом, получив очередную волну головной боли. Я посмотрел на свои часы и невольно улыбнулся. Они и в самом деле не являлись фирменной вещью, но я был склонен верить, что их внешний вид довольно-таки привлекателен. Все-таки я создавал их лично и старался при разработке не оплошать со стилем. То, что Джессике хватило короткого взгляда, для того чтобы определить качество, стоимость и подметить деталь, которая выбивалась из общего образа, не может не восхищать. А ведь сейчас она далеко не в лучшей форме. У нее весьма обширные знания и потрясающие навыки. Не зря она считается одним из лучших сыщиков, несмотря на пристрастие к алкоголю. «Они ручной работы», — ответил я. Мисс Джонс и засунул руку в карман пальто. «И нет, я не заблудился. Это же детективное агентство Alias Investigations». «Все верно», — вздохнула барышня и скучающим тоном добавила. «Я Джессика Джонс, частный сыщик». «Разочарованы? В таком случае дверь вон там», — указала она сквозь меня. Девушка явно была не в настроении. «В этом же нет моей вины», то есть сорвиголова и железный кулак пребывали в относительно бодром расположении духа. По ним нельзя было сказать, что они так уж сильно переживали из-за проигрыша Джеку Истине. Так что если Джессика не является особой чрезмерно ранимой, то дело скорее всего не во мне, а это ее обычное утреннее состояние. «Мне нужна ваша помощь. Я слышал, вы довольно хороши в поисках информации. Я хочу вас нанять, мисс Джонс. Я временно не принимаю заказы», — последовал незамедлительный отказ. «Дверь, напоминаю, вон там. А в чем дело? Я не думаю, что у вас так уж и много работы. Прости, но кто ты такой? С чего это я должна перед тобою отчитываться?» Не церемонясь в выражениях, спросила Джесс. «Прошу прощения, забыл представиться. Я Алекс Рид. И?» — спросила она, сложив руки на груди. «Еще какая-нибудь информация будет? Прости, но мне это ни о чем не говорит». «Вы врете, мисс Джонс. Вам известно, кто я», — возразил я, будучи полностью убежденный в этом. «С чего вдруг? У тебя завышенное самомнение». «Нет, дело не в этом. Просто вы сказали неправду, вот и все». Я придвинул свободный стул и сел напротив девушки. «Да откуда тебе знать, сказала я правду или нет?» — повысила она голос, и, поднявшись с кресла, начала копошиться в ящиках стола. Она хотела что-то отыскать, но, судя по ее разочарованному выражению лица, там было пусто. Девушка махнула на это рукой и снова завалилась на кресло. Несложно догадаться, что же именно она искала. «Я чувствую, когда мне врут, мисс Джонс». «Ничего себе, да ты, оказывается, экстрасенс, а ты случаем не можешь помочь мне опохмелиться? У меня голова что-то побаливает». «Вы опять врете», — покачал я головой. «Ваша голова перестала болеть минуту назад. Вы просто хотите вновь напиться, чтобы забыться и унять душевные муки. Должно быть весьма непросто, когда организм в ускоренном режиме расправляется с алкоголем. Конечно, с одной стороны это плохо, но с другой, крайне полезная вещь. К примеру, благодаря ускоренной регенерации головная боль проходит почти мгновенно. Хоть Джессику и поломала с утра, но это довольно быстро прошло, и сейчас она выглядит абсолютно бодрой и свежей». Впервые за время нашего диалога девушка насторожилась и с минуту изучала меня глазами, затем хмыкнула и произнесла: «Кажется, вы не так просты, мистер Рид. Хочу сразу прояснить. Книги ваши я не читала, песни не слушала, а про игры мне и вовсе нечего сказать. Это значит, я о вас практически ничего не знаю. Но вы, судя по всему, знаете обо мне немало. Вы можете быстро исправить этот недостаток с вашими-то навыками сыщика. Тем более, если примете мое предложение о работе, будем чаще видеться, это будет вам на руку. Работа несложная, всего лишь нужно найти все грязное белье одного человека». «Я уже сказала, что временно не работаю», — повторила мисс Джонс недовольно. «У меня сейчас свои проблемы, чужие разгребать некогда. Так что попрошу вас удалиться», — сказала она и на этот раз кивком указала на выход. «А если я помогу вам решить ваши проблемы, тогда вы возьметесь за мое дело?» «Ха-ха-ха», — вот рассмешил, истерично расхохоталась девушка. «Боюсь, мои проблемы тебе не по зубам. Ты даже представить себе не можешь масштаб нависшей надо мной катастрофы», — разоткровенничалась она. «Так что давай-ка ты обратись к кому-нибудь другому. Неужели найти и остановить Килгриева так сложно?» — подумал я вслух. «Что?» — выкрикнула девушка и от бесконтрольного выброса силы едва не разрушила деревянный стол. «Откуда тебе это известно?» «Я знаю о многом, мисс Джонс, о вашем трагическом прошлом, об ужасах времени, проведенных в забвении, и о страшных психологических травмах, возникших впоследствии. Я даже представить не могу, через какую боль вам пришлось пройти. И все же, разве стоит продолжать и дальше губить свою жизнь?» Бросил я взгляд на море пустых бутылок. «Да что ты понимаешь?» — вырвался у нее крик отчаяния. «Они помогают мне забыться, притупить чувство горечи. Ни одна физическая боль не сравнится с терзаниями души. Прежде чем учить меня жить, побудь в моей шкуре. Быть может, тогда я прислушаюсь к твоим советам». Выплеснула она поток давно копившейся боли. «Может быть, она в чем-то и права. Никому не пожелаешь того, что пережила эта несчастная девушка. Жизнь с самого детства была ей неблагосклонна. Она потеряла родителей в юном возрасте в результате аварии, а сама впала на время в кому. Повзрослев, благодаря напутствию сводной сестры, захотела попробовать себя в роли супергероя, но судьбоносная встреча с Килгривом заставила ее отказаться от этой мечты. Кевин Томпсон, более известный как Килгрив, был очень нехорошим человеком. Обладая способностью контролировать чужой разум, он руками других людей творил безумные злодеяния и безнаказанно рушил бесчисленные судьбы. Однажды он взял под контроль Джессику Джонс и был несказанно поражен могучими способностями героини. Он стал одержим ею и держал девушку подле себя несколько месяцев. За это время Джессика, будучи под его полным контролем, творила самые разные бесчинства вплоть до убийств ни в чем не повинных людей. Вырвавшись из принудительного рабства, она никак не могла забыть пережитое. Это вылилось у Джессики в посттравматическое стрессовое расстройство. Она пустилась во все тяжкие. И все же, желая хоть как-то наладить свою жизнь, открыла частное детективное агентство. И вот когда вроде все стало постепенно налаживаться, прошлое вновь дало о себе знать. Килгриф вернулся и начал буквально терроризировать девушку. Для него человеческие жизни не имели значения, и он в своих безумных попытках вернуть Джессику успел погубить уйму народу. «Я был не против разобраться с такой гнилью, что безнаказанно ходит по земле и травит окружающий мир своей тухлой душонкой. Черт возьми, и зачем я вообще тебе обо всем этом говорю?» — вздохнула детектив и обессиленно запрокинула голову назад. «Нужно выпить. Может, с этим все же повременим? Джессика, я в самом деле могу помочь тебе. Как? Споешь песенку, чтобы приободрить? Я найду для тебя Килгрива и помогу остановить его», — сказал я серьезно. Девушка хотела вновь рассмеяться, но тут же осеклась и не на шутку всполошилась. «Погоди, это Килгрив, он контролирует твой разум?» Я лишь улыбнулся в ответ на ее встревоженное личико. «Нет, мисс Джонс, в мой разум ваш враг не влезал и никакие установки там не закладывал. Да и никогда бы не смог он этого сделать. Ты в самом деле знаешь, где он?» «Не совсем. Мне неизвестно его конкретное местоположение, но я могу его отыскать». «Как? Ты спросила, не экстрасенс ли ты часом?» «Что ж, в некотором роде можно сказать и так. Все-таки я не знаю, как еще ей можно объяснить работу своей интуиции. Мне самому до конца неизвестно, как широко простираются ее возможности и чего еще мне от нее предстоит ожидать». Джессика осмысливала сказанное, рассеянно блуждая в своих мыслях, но, кажется, не могла ухватиться ни за одну, поэтому быстро бросила это занятие и решительно произнесла: «Хорошо, помоги, а я помогу тебе. Просто укажи место, и я справлюсь дальше сама». «Ау, нет, так не пойдет. В одиночку тебе с ним не справиться. Он слишком глубоко пустил корни в твою душу. Кто знает, когда именно они прорастут. Если он вновь возьмет над тобой контроль, то все будет кончено. Пойдем вместе, и если запахнет жареным, я вмешаюсь».